Не то чтобы все совсем забуксовало, просто о тех невероятных масштабах и успехах, что были в столице, пришлось забыть, и бултыхаться на общих основаниях УГУ, то есть на равных грызться с конкурентами, купленными ими чиновниками, хапугами при чинах, мошенниками со связями и просто недалекими идиотами при власти, не чтобы подмять всех под себя, а с тем, чтобы просто удержаться на плаву и укрепиться, а уже потом, через пару лет, не делая это, в общем. Хотя если все пойдет, как идет, а я так и не найду времени поучаствовать лично, то особых успехов ожидать от проекта не стоит, наверное, даже после отмашки Неймана. Создадут надежный, пусть не слишком прибыльный, плацдарм, опираясь на который, можно собирать информацию и оказывать некоторое влияние на происходящее в регионе. И ладно, уже успех, хоть и несравнимый со столичным. А еще, раз можно не оглядываться на последствия, то пусть Нейман заодно и устранит расплодившиеся не без его помощи культы и клубы для больных любителей жестких извращений с невинными жертвами. А то, понимаешь, меня, офицер разведки, который с этой грязью борется, чуть ли не на одно из подобных сборищ приглашают. И где? На приеме у наместника. Обнаглели. Осталось разобраться с последствиями выходки Кейли, и можно будет готовиться к возвращению в Скару и продолжению расчистки Авгеевых конюшен, совмещенным с их охраной, и попытками сделать эту войну хоть немного менее кровавой. УГУ, тяжела и неказиста доля простой имперской убийцы, вынужденной по мере силы и умения играть не только простую и приятную роль добра с кулаками, но и более сложную, скрывающуюся в тени и намечающую цели для вышеназванного добра. Зато не скучно, хех. Глава 25. Отморозная свежесть. В гостиной комнате загородного дома одного из уважаемых генералов Востока Северного региона империи собрались несколько его коллег-офицеров. Не только из желания отдохнуть в приятной компании, разумеется, но и ради переговоров. С одной стороны, они публично не поддерживали генерала Сквана и его союзников, которые действительно чрезмерно заигрались, поэтому, кстати, и смогли здесь присутствующие собраться без особых препятствий, но с другой, что будем делать, спросил полноватый обладатель ухоженных седых усов, с обнаглевшими молодыми или со столичными, поинтересовался другой военный, в пику первому до синевы бритый, высокий и довольно худой, со всеми, рубанул усач, вы ведь понимаете, что наши террористы не случайно снюхались с северной клановой грязью. Взрыв в штабе и последующее нападение, спланированная акция, как и последующее блестящее подавление всех виновных и причастных. Показуха, которая обеспечила внезапный взлет тех, чей удел – быть на побегушках у настоящих генералов, а потом у их детей. Даже дураку понятно, что все это – операция оборзевших столичных сопляков и снюхавшихся с ними амбициозных отбросов. Доказательств нет, пыхнув сигаретой, с демонстративным равнодушием произнес третий. Из-за вечно полуприкрытых глаз он многим казался спящим на ходу, и совершенно напрасно. Оперативность и слаженность действий этой сволоты – уже доказательство. Мы не можем игнорировать такой плевок в лицо, продолжал горячиться усач. И то, что взрывом убило мужа сестры твоей жены, конечно, ни при чем, поинтересовался худой. Причем, ни при чем, фыркнул полноватый усач, но все же как будто поуспокоился. То, что моя грымза мне мозги выедает, это отдельный разговор, не в первый раз и не в последний, но массовое убийство высших офицеров, может, говнистых, но наших, это не то, что можно терпеливо снести. Не знаю, как вам, но мне моя офицерская честь после такого афронта не даст покоя, пока я не восстановлю справедливость. А если будешь слишком нарываться, тебя эти горлохваты навечно упокоят, махнул сигаретой как бы сонный курильщик, ни на миг не поверив ни в офицерскую честь, ни в стремление к какой бы то ни было справедливости. Скван сам виноват, посчитал себя самой большой рыбой, польстился на посулы лорда Бироса и первым стал играть жестко. Такое подлое и наглое убийство союзного мастера, мужчина покачал головой. Я слышал, что Курами лично обещала поддержку Джону и его солдатам. Не понимаю, какой реакции ожидали эти идиоты, так поднимая ставки, что девочка утрется, с ее-то кровавой репутацией. Ты так говоришь, будто поддерживаешь ее, Ханг, недовольно заметил худой. Не поддерживаю, просто расставляю все точки над «и», с все такой же постной миной ответил тот. Мне не нравится, как чужаки наводят у нас свои порядки, но нарываться на прямой конфликт я не готов. Однако учитывая то, что угроза для фронта сейчас отсутствует, за что нужно благодарить как раз столичных убийц и Красного Джона, мы можем себе позволить определенные маневры, но ни в коем случае нельзя связываться с северянами напрямую. Скван стал живым, на своей горе, и крайне наглядным примером того, на что готовы пойти наши оппоненты. Тем более объявленное военное положение дарит нам не только пространство для маневра, но и в случае провала грозит ускоренным процессом и казнью. А кто говорит, связываться напрямую? Погладив ус, спросил самый упитанный из троицы и, отпив из бокала, закусил канапе. Северные бандиты так распоясались, что, нет, перебил его худой, никаких больше боев в городе. По нашей репутации это ударит сильнее, чем по столичникам. И так на каждом углу и даже в мелких желтых газетенках вовсю вешают всех собак именно на некомпетентное управление внутренними войсками, полицией и разведкой. Бьюсь об заклад, что это неспроста. Подстраховались от ответного удара в своем же стиле, сволочи. Но против самой идеи, воспользоваться северянами, возражений нет, уточнил Седоусый. Нет, эти варвары после своего унизительного разгрома сами ищут, как отыграться и восстановить пошатнувшийся авторитет. Глупо не воспользоваться их наивностью, но прямых контактов, которые позволят на нас выйти, допускать нельзя. Затушив окурок старой сигареты и запалив новую, добавил любитель подымить. Кажется, столичные убийцы увлеклись нападениями на важные узлы по ту сторону, почему бы северянам не устроить засаду? Предлагаешь нам сообщить им координаты подходящей цели и одновременно предупредить бунтовщиков сейки, уточнил худой. Нет, не нам. Достаточно навести на эту мысль тех, у кого есть желание и возможности. Таким образом, мы ослабим столичных, а когда вернется эта их повелительница падали, она ослабит виновных в гибели своих подчиненных. А мы тем временем спокойно спустимся с горы и покроем все стадо, разулыбался Седоусый. А якобы страшно терзающий его офицерской чести он как-то странно быстро забыл. За это нужно выпить. Подхватил бокал худой. Бесспорно, взял свой курильщик. За успех, озвучил тост Седоусый, после чего встретившиеся стеклянные края издали дружный звон. Так все и произошло. Высочайший, угодливо поклонился толстый седоусый генерал своему высокородному собеседнику. Ваш гениальный план сработал, как вы и предполагали. Еще бы, с самодовольным высокомерием усмехнулся Берс. Это ведь я его придумал. Говоря это, экс-наместник искренне верил в свои слова, даже несмотря на то, что его план составлялся, по большей части, разного рода приближенными к телу советчиками, на предложение коих Берас благостно кивал и время от времени озвучивал кое-что из того, к чему его аккуратно подводили. Впрочем, то было обычной для наместника практикой. Разумеется, с готовностью согласился генерал. Чего еще можно было ожидать от того, в чьих жилах течет кровь императоров? Присаживайся, мой друг, удовлетворенный лестью, доброжелательно махнул холеной кистью аристократ. Выпей вина, откушай фруктов и расскажи, чего хочешь за свое содействие. Как без сомнений знает высочайший, мой род и я лично владеем некоторыми шахтами и предприятиями на территории Северного Королевства. И этот бандит Сейка посмел разгромить часть из них даже до начала своего бунта, а остальное национализировал после. Вам все вернут, я лично прослежу. Милостиво кивнул Берс. Шем, бездельник, запиши в моем журнале. Мы очень крупно вложились в приобретение перспективной серебряной шахты, продолжил усач. Пришлось взять займ под залог остальных предприятий, расположенных на ваших землях. И теперь, когда эти бессовестные банкиры не признают наше право собственности над захваченным бунтовщиками имуществом и требуют новых гарантий, ни слова больше, казна возьмет на себя гарантии выплаты процентов до тех пор, пока вы не получите свои земли и предприятия обратно, отпив из бокала, щедро распорядился бюджетными деньгами бывший наместник. Благо, никто его в отставку не отправлял и полномочия у него сохранились. Восстановление разрушенного варварами тоже проведем за государственный счет, а теперь давайте выпьем за нашу успешную месть, которую оплатят другие. Подняв бокал, провозгласил тост будущий триумфатор. Утро началось феерично. Сначала меня выкинуло из сна звуками тихой и нежной мелодии флейты, которые словно сладкий яд проникали в энергетику и заставляли некоторые участки резонировать с собой, нагоняя усталость, расслабляя и усыпляя. Ну, так должно было происходить с нормальными людьми и воителями, которые не способны чувствовать свою энергетику на уровне одной скромной некроманси. Для меня же случившееся напоминало легкую щекотку, вызванную множеством ползающих по телу и непрестанно пытающихся проникнуть под кожу червей. Да, не самое приятное сравнение, но испытываемые ощущения оно передавало довольно точно. Полагаю, Тигус Крим, который, как нетрудно догадаться, и являлся источником воздействия, мог действовать намного тоньше. Но вот его носитель, любящий уродовать симпатичных девиц, не факт. Не нужно думать, что злая от такой наглости некроманси просто лежала и под мелодию чужого воздействия, кое по факту являлось прямым нападением, лениво катала в голове мысли. Нет, откинув одеяло и подхватив яйцо, я вполне бодро двинулась на выход. Для начала следовало посетить номер Кейли, которого подленькая музыка скорее всего либо усыпила, либо вогнала в более глубокий сон. Однако учитывая тот факт, что источник воздействия находился внизу, в гостиничном ресторане, вместе с еще двумя достаточно мощными сигнатурами, и намерением броситься в драку не фанил, хотя веяло от него чем-то мерзко темным, я сочла переход в максимальное ускорение и прошибание собой стены незамедлительную атаку излишними. Пока эскалировать конфликт можно и потом, ведь нас явно не собирались убивать, просто желали продемонстрировать свое превосходство и, вероятно, покуражиться. Уроды, вылетев из номера, я щелкнула замком соседней двери, благо ключ у меня имелся, и метнулась в спальную комнату товарища. Тот, как и следовало ожидать, спал. Раскинувшись в позе морской звезды и сбросив с кровати одеяло, это голое туловище сладко сопело в подушку. «Блин, если не любишь пижамы, так хоть трусы носил бы». Недовольно пронеслось в голове при виде открывшейся картины. Ничего из того, что могло шокировать регулярно работающую с человеческими телами некромантку и немного некрохимеролога, которая в прошлой жизни и сама была парнем, я, естественно, не увидела. Но волосатая, на самом деле нет, но сие уже детали, мужская жопа и муди, это не то, что мне бы хотелось наблюдать с утра, да и не с утра тоже. Хотя ладно, впрочем, мимолетно пожалеть, что не взяла вместо своего шебутного зама сену, у которой как раз таки имелось, чем в аналогичном положении порадовать глаз и поднять настроение одной доброй, но на данный момент несколько раздраженной девочки-волшебницы, это не помешало. В любом случае, тема эксгибиционизма Кея, явно не то, что достойно детального осмысления, тем более в текущей ситуации. На стандартные попытки его разбудить спящая красавица не реагировала, поэтому я, не без толики садизма, осчастливила нашего засоню порцией бодрящей негативной энергии. И вот это результат возымело, да еще какой. Тело парня выгнулось дугой в болезненном спазме, а потом, резко ускорившись, на рефлексах нанесло удар, который, естественно, пришелся по воздуху и перекатилось в противоположную от угрозы сторону. Ну вот, сразу вскочил. Энергия яйцу, может и негативная, но в определенных ситуациях полезная, и даже лечебная, хе-хе. Хотя пациент со мной бы не согласился, курами. Какого, чтоб тебя тентаклями во все дыхательно-пихательные залюбили, трижды сломанного хрена. Распахнув глаза, выдал витиеватую тираду одновременно ошарашенно озирающийся и болезненно кривящийся парень. Да, немного переусердствовала. Обычно я бросала в него смертобублики, когда Кей был в сознании и мог защититься собственной силой, пассивная же защита справилась недостаточно хорошо. С другой стороны, если повреждений нет, в малых дозах негативная сила даже полезна, помогает вырабатывать прану и в меньшей степени способствует развитию мелкой энергетической периферии, то все в порядке, а немного чрезмерная боль будет наказанием за вчерашнюю выходку со сломанным замком и вообще за все хорошее. «Одевайся и вооружайся», произношу вслух сухим серьезным тоном. «Твой новый приятель Ня и пара его дружков оказались сильно впечатлены твоим розыгрышем и заявились к нам в гости. Ня использовал способность своего тигу-флейты, чтобы усыпить всех в гостинице, прислушиваюсь к сенсорике. Однако иных действий они пока не предпринимают. Сидят в ресторане, что внизу. Я кривое воздействие заметила, проснулась сама и разбудила тебя. Теперь одеваемся и идем разбираться, кем санкционирована эта феерическая наглость. И не вздумай снова поддаваться влиянию, если, конечно, не хочешь получить новый заряд бодрости. Понял, ваша злобность. Одеваемся и идем надирать задницы», потер пострадавшую спину товарищ и начал натягивать трусы. «Но могла бы и понежнее», проворчал он. «У меня, может, теперь моральная травма и импотенция проявится. Я, может, эротический сон видел, а тут ты со своей злобной бодрящей молнией. У тебя, вскидываю бровь, моральная травма, смешно, и вообще, нечего так крепко спать, еще и голым. Я, может, тоже не в восторге от созерцания доказательств эротичности твоего сна, хмыкнув, передразниваю его и разворачиваюсь в направлении выхода. Пусть незваные гости и не проявляли активности, тем не менее, не стоило надеяться на их лень. Скоро они поднимутся, и желательно встретить их в нормальном виде, а не как сейчас, что естественно, то не безобразно. А я и вовсе красавчик. Без капли смущения в голосе отозвался шутник. У тебя тоже милая пижамка, кстати. Но если бы ты вломилась ко мне без нее, я бы, в отличие от некоторых, принял бы это с благодарностью, а не кривился и разбрасывался болючими молниями, как некоторые. Типичный Кей, в общем. Удивительно еще, что он не начал хвастаться своим пронзающим небеса и что-то там еще копьем. Наверное, не располагающая к этому ситуация помогла. Однако собрался он даже быстрее меня, так что и по боку его заскоки. Главное, что уже через минуту, славься ускорение, мы с подчеркнутой линцой спускались по лестнице, собираясь поинтересоваться, а не потеряли ли берега неуважаемые господа падшие, и не боятся ли они, что за такие шуточки их дудочку засунут им в непредназначенные для этого места. Тут снова все пошло не то чтобы наперекосяк, но не совсем так, как рассчитывалось. Стоило Кию со своей привычной наглой ухмылкой показаться в проходе в ресторан, а потом, под стать выражению на ехидной физиомордии, вежливо по форме, но издевательски по сути, поздороваться с двумя взрослыми мужчинами и красивым мальчиком, усердно развлекающим их игрой на флейте, пошлая игра бровями, как у мелкого маньяка сорвала планку. Не могу сказать, что это противоречило нашим планам, следуя коим, Кей повел себя так, как повел. Но от троицы, возглавляемой небезызвестным и небесталанным военачальником Ривером, я ждала чего-то более взвешенного. «Ах ты наглый мерзкий вор!» – возопил Няа и бросился на Кея. Под ускорением, но с голыми кулаками. К его чести, даже этот измененный урод понимал, чем чревато начало вооруженного конфликта. Но если владелец артефакта, откровенно не предназначенного для ближнего боя, надеялся без применения его специальных способностей накостылять мерзкому вору, то зря. Пусть мой заместитель и не имел собственного тигу, однако являлся опытным, закаленным в боях воином и убийцей, практически достигшим, или уже достигшим, все-таки недавняя победа группы над мастером со свитой говорит сама за себя, пика ранга воина. Не мастеру, хех, игры на флейте тягаться со вторым по силе бойцом в отряде. Когда дистанция достаточно сократилась, шагнувший вперед Кей махнул рукой вверх, привлекая внимание противника к верхнему ярусу, и одновременно с этим нанес мощный и крайне стремительный, наводящий мысли о начавшемся освоении навыка рывка, удар между ног. Мелкого аж подкинуло, а от разошедшейся ударной волны дрогнули оконные стекла и посуда. Скрючившиеся же в полете тело задиры, кое-как сохраняя ускорение укрепления, еле-еле затормозило, ничего не сломав, ни себе, ни из мебели, и с протяжным уу, съежилось в позе эмбриона. Очень-очень зря этот дурачок решил задирать шутника, да и за обеспечение незабываемой побудки Кей, похоже, решил отыграться именно на нем. К слову, участие в потасовке коснулось и мою персону. Пока мелкий бесенок кинулся на товарища, на меня бросилась более брутальная его версия. То есть бородатый крепыш Дейдара не являлся измененным и не сдирал кожу с лиц симпатичных девушек, но, будучи блондином, одетым в однотипную военную форму, таки напоминал старшего брата пакостного шкета. Собственно, здоровяк хотел напасть на Кея. Просто я вышла вперед, дабы воспрепятствовать попытке двоим насесть на одного, и простой парень Дейдара, ни мгновения не сомневаясь, засветил хук в голову выступившей вперед противнице. Ни одной лишь внешностью они с Няа схожи. Разумеется, не попал. Это при равной скорости восприятия подобный удар смазывается перед глазами, становясь практически невидимым, но очень ощутимым. А вот если цель заметно быстрее, но ударил хорошо, да, как настоящий боксер. Я из интереса даже не стала спешить с завершением схватки и решила посмотреть, что он станет делать дальше, и владелец тигу топоров, или это все же один предмет, способный разделяться на два, вполне оправдал ожидания, показав высокий класс кулачной техники боя, вынудив меня поставить жесткий блок. И пускай духовная сила компенсировала разницу между мелкой девчонкой едва 40 килограмм весом и достаточно высоким мускулистым мужиком за центнер, удар все равно оказался достаточно чувствительным. Не так, чтобы особенно больно, но еще несколько таких же блоков, и появятся неприятные ушибы. Не стоит до такого доводить. Дайки с Ривером уже начинают подозрительно посматривать на меня и друг на друга. Не хватало доиграться до драки еще и с главным падшим. Так что я перестала валять дурака, пытаясь, будучи бойцом скоростного типа, конкурировать с силовиком. После развития алмазного тела и медитации на источнике в Дикоземье это перестало быть такой уж феерической глупостью, но все же, и нанесла пару не слишком сильных, но крайне болезненных ударов по нервным узлам. Тут Дивдар опять удивил, стоически перенеся боль, что, по идее, мало уступало той, которую после пинка Кея испытывал Няа. Он даже попробовал меня схватить. Интересный тип. В ином месте и в другое время я бы с удовольствием с ним поиграла, то есть провела серию спаррингов, конечно, но сейчас он получил новый удар в нервное сплетение, на этот раз усиленный выплеском духовной силы, насыщенной негативной энергией, и, вылетев из ускорения, прилег отдохнуть. К чести топорщика, он даже так не вырубился и сумел сохранить некоторую осознанность, да и в себя начал приходить раньше Няа. Далеко не такой слабак, как виделось мне Виктору после знакомства с аниме и мангой, где Булат убил его с одного удара. Я даже его искренне похвалила по такому случаю. А ты неплох, крепкий. Почему-то с этим простоватым громилой не хотелось общаться на «вы» в своей обычной манере, и я не стала противиться этому желанию. Но тебе нужно больше опыт, ха. Борясь с болью, тяжело проскрипел тот, возясь на полу. Госпожка ха говорит, мне нужно больше боевого опыта, ха. Да, она права. Опыт смертельных схваток помогает развиваться, как ничто иное. Но тебе не помешает отдельно налечь на скорость восприятия и движения, здоровяк. Слишком ты заторможенный для Тигуизера. В нашей лиге такие долго не живут. Спасибо, хо, за совет, пропыхтели мне в ответ. Вполне искренне, к слову. Пожалуйста. Но, поднимаю взгляд на Ривера, что так и продолжил сидеть за столиком, делая вид, будто увлечен чашкой чая, мне бы хотелось узнать, что это был за цирк позорных клоунов и кто его санкционировал. Мужчина, который планировал совсем не то, что получилось в итоге, пусть и сохранял внешнюю невозмутимость, однако на деле молча наливался злостью на меня и свою неудачу. Вы ведь понимаете, что после случившегося я отправлюсь к Аздес и задам этот вопрос ей. Простимулировала я мысленно-речевые процессы опального генерала. Судя по всему, особенно по данным эмпатии, друзьями нам с ним не бывать, так что и миндальничать не стоит. Я сильно сомневаюсь, что вы выполняли приказ, а значит, все это, взмах кистью очерчивает безлюдное пространство обеденного зала, вопиющее нарушение с выходом за пределы полномочий. Не думаю, что генерал будет в восторге. Ваш человек угрожал Няа, а потом обокрал его. Скрипнув зубами, Ривер решил пойти в ответную атаку. Мы не могли позволить себе оставить подобное неуважение безнаказанным. Тем временем Дивдара сумел подняться на ноги и, скрючившись на бок, подхватил не такого стойкого сокомандника за шкирку, после чего пошаркал в сторону столика, занимаемого опальным генералом. Не угрожал, а предотвратил совершаемое им преступление. И не обокрал, а изъял вещественные доказательства уже совершенных злодеяний, которые мы, кстати, не понесли в Центральное управление службы разведки по региону. Пока. Но я начинаю сомневаться в целесообразности такого решения. А что касается безнаказанного неуважения, вы, так понимаю, пришли вернуть лица бедных девушек, пострадавших от выходок звереныша, пренебрежительный кивок в сторону Няа, а кроме этого, поквитаться за дружка, удивительная сплоченность, но не вижу ни одного повода проявлять, презрительная усмешка, уважение к заступникам маньяка, убивающего невинных граждан империи. Или он не один так развлекается, интерьесно, протянула я с инквизиторским прищуром. Типичная представительница разведки, зло посмотрев мне прямо в глаза, ответил то ли посидевший, то ли от природы сероволосый воитель, который ни на миг не устрашился ответственности перед имперским законом, что беспощаден к слабым, но на диво либерален к сильным и богатым. Стоит только открыть рот, как из него сразу сыплются надуманные обвинения, приправленные попытками шантажа, и как только такая могла привлечь генералиссимуса. Еще и после этого скользкого прохиндея Сайкю задался вопросом мужчина, к который вроде и не бросал прямых оскорблений, но говорил с такой интонацией, что лишь глухой не догадается, что именно подразумевал падший, произнося «привлечь» и все остальное. Явно собирался спровоцировать, толкая на нападение и масштабный погром, чтобы по его итогам именно мы с Кейли оказались самыми виноватыми, вынужденными оправдываться. И плевать ему, сколько постояльцев и гостиничной прислуги пострадает, окажись провокация успешной. Впрочем, поиграв со мной в гляделки, сероволосый скандалист углядел что-то, заставившее его передумать и погасить внутренний запал. А я ведь даже не пыталась использовать деэмпатию или убийственное намерение. Неужели хватило просто внутренней злости и готовности ко всем демонам поубивать наглых уродов? Ривер — непризнанный герой Южной кампании. Тот, кто умудрялся одерживать победы практически без всякой поддержки со стороны тыла и чуть ли не вслепую, с отсутствующими или неверными данными от разведки. Командир Булата, последний до сих пор отзывается о нем с большим пиететом. Чем ближе его узнаю, тем быстрее развеивается ранее сформированное уважение к данной фигуре. Неужели его так сильно изменила опала и одиночная камера, где он ожидал казни? Или он сам по себе говнюк, просто не обделенный талантами воителя и полководца? В любом случае, если бы не издес в его прямых начальниках, я бы уже давно попыталась убить этого обладателя весьма интересного тигу, управляющего водой. А так, раз не решается нарываться дальше, то подождем возвращения издес и падших в столицу, которое с высокой долей вероятности произойдет и в текущих, немного изменившихся условиях, а после устроим все так, чтобы виноватыми оказались революционеры. Не сейчас, зато не придется разбираться со здес, чей социал-дарвинизм, в случае смертельной дуэли, как раз сыграет мне на руку, отчего открытый бой с падшими все же находился в разряде допустимого, пусть и на самом краю, а потом бодаться с ней за захваченный тигу, который повелительница льда точно заберет себе. «Ня-а, это ня-а», неожиданно прервал напряженное молчание голос пришедшего в себя Дейдары. «Он у нас с придурью, а я в барах и борделях развлекаюсь, а еще дерусь». Это простодушное, но неожиданно своевременное заявление несколько разрядило атмосферу. И Ривер, который и так передумал буянить, да еще и понимая, что гениальная идея с провокацией уже не выстрелит, мгновенно переобулся в полете. «Как бы то ни было, независимо от моего личного отношения к вам и вашему ведомству, я должен принести извинения за себя и своих подчиненных», — глубоко поклонился опальный генерал. «Не буду извиняться за сказанное, но признаю, что мы действовали поспешно и под влиянием эмоций, никак не следуя прямому или косвенному распоряжению госпожи Эздес». Бросив косой взгляд на оставшихся сидеть товарищей, Ривер молчаливым приказом заставил их подняться и тоже поклониться. «Мы прибыли, чтобы передать вам, майор Курами, приглашение от высшего генерала Эздес. Ничего более. Наша госпожа желает видеть вас после завершения согласования будущего контрнаступления с Центральным военным штабом региона. Когда закончится это совещание и с чего такая активность?» — поинтересовалась я, сделав вид, что забыла о конфликте. «Сейчас мне невыгодно его эскалировать. После разговора со здесь я, может быть, коснусь этой темы, а может и нет, ибо не стоит давать заинтересованным сторонам мотив, способный связать меня и смерть этих людей. Первая заповедь убийцы: не ссорьтесь открыто с теми, кого собираетесь убить. Насколько я знаю, местные вояки крайне расслабленно реагировали на наступление войск Сейки. Продолжаю разворачивать свою мысль, видя, что мне не торопится отвечать, а тут внезапно зашевелились. Что-то случилось или это ваша госпожа их жестко мотивировала? Будьте добры пояснить, если это не секрет». «Конечно, не секрет», — пожевав губами, произнес Ривер, который, судя по тому, что удалось считать эмпатией, усиленно размышлял, как бы половчее замять неудачное нападение их горе-троицы, дабы не доводить образовавшийся позор до здес. Причем это желание активно боролось с личной неприязнью ко мне. Войска Сейки захватили, а потом показательно разграбили и сожгли крупный имперский город. Десятки тысяч убитых по одним только предварительным данным, и огромное пожарище, оставшееся на месте кварталов с вековой историей. Наместник в бешенстве: «Я удивлен, что до вас, майора разведки, этого не довели», — не смог удержаться от шпильки мужчина. «Когда закончится совещание, пока неизвестно, поэтому я бы попросил вас пока что оставаться в гостинице, к вам прибудет гонец». Сидеть на попе ровно, ожидая дальнейших распоряжений, словно нижестоящая, формально так оно и было, но я вне армейской вертикали и действую по прямому приказу министра Сайкю, поэтому такой прогиб он может и не оценить. Такое мне не улыбалось, отчего предлагаю иной вариант. Мне, как человеку не военному, но в некоторой мере причастному, хотелось бы присутствовать на совещании. Исключено, вскинулся Ривер. Совещание проводится среди высших чинов имперской армии, участие всяких. Тут опальный генерал запнулся, сдерживая крутящееся на языке нелицеприятное слово. Представителей разведки недопустимо, закончил он с плохо скрытой пренебрежительной неприязнью. Я и не настаиваю на участии, лишь на присутствии. Но если вы категорически против такого попрания традиции и принципиально отказываетесь донести до вашей госпожи мою просьбу, то я, пожалуй, тоже проявлю принципиальности не стану, как хотела изначально. Забывать предшествовавший нашему разговору инциденты, на моем лице играла настолько приторная улыбка, что уже даже ядовитая. Вы проиграли, и, будучи слабейшей стороной, находитесь не в том положении, чтобы пытаться на нас отыграться, говорил весь мой вид. Риверы даже не данный посыл уловили. Вон, аж прямо фонтанируют негативом, замешанным на принятии своей доли слабого. Сказывается социал-дарвинистская философия издес. Сказывается. Дивдара успел восстановиться и теперь, сидя за одним столом со своим начальством, с удовольствием выпивал, вгрызаясь в непонятно где раздобытый копченый окорок. Плевать ему на все эти словесные пикировки и фехтования на намеках. Чем-то он напоминал мне более умную и не такую злую версию прапора. Простой и понятный любитель хорошо подраться, выпить и покутить, без скрытой гнильцы и мутных мотивов. Хорошо, я поговорю с госпожой Издеса в вашем желании. Если смотреть на него с обычной скоростью восприятия, то могло показаться, что Ривер сохранял полное хладнокровие, однако на самом деле на мгновение он очень смешно скривился, будто съел что-то кислое и пытается этого не показать. Если это окажется допустимым, к вам в течение часа прибудет гонец. Вот и замечательно, благостно киваю. Тогда можете быть свободны. Раз уж нас так экстравагантно разбудили, то мы с напарником собираемся позавтракать. И не забудьте снять усыпляющее влияние с местной обслуги и постояльцев. Если вы, конечно, не желаете, чтобы слухи о данном происшествии распространились уже через них. Ривер сжал зубы, но на издевку реагировать не стал. Просто развернулся и молча последовал наружу, разве что подал какой-то знак Няа, который перед выходом поднес флейту ко рту и извлек из нее какой-то противный, пробирающий до печенок звук. После чего тоже удалился по-английски. Лишь Дивдар махнул нам на прощание и посмотрел на меня. «Смахнемся как-нибудь, как знать». Пожав плечами, отвечаю этому светловолосому и белоглазому варвару. «Надеюсь, к тому времени ты станешь сильнее и быстрее, здоровяк». Закончила я и тоже помахала ему на прощание. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Рекомендации. Попаданец в драконах от ТТПС Аутхартадей Ворк 307891 пока мало. Прочитал первые 4 главы, жду когда будет 10+. Но это Бобков, кому нравится бодрое и ненапряжное боевое фэнтези без занудных интриг и соплей, но и без мразотства, тем, скорее всего, зайдет. Путь силы HTTPS Outhartaday Work 286130 автор, Хренов Роман, тот, что писал «Путь в бездну», тоже образчик боевого фэнтези, с попаданцем, в своем теле, в мир ДНД. Драпает от разборок выдернувшего его мага с ангелами, волей случая становится на путь боевого монаха. Мелла, дебют HTTPS Outhartaday Work 306278 за авторством товарища Нитока. Темная фэнтези с элементами ужасов. Мало, но интересно. Стоит плашка рассказ, но АМ обещал, что если будет много желающих на проду, он выдаст продолжение. Так что, товарищи, не проходите мимо и не забудьте жамкнуть лайк. АН Бичина. Глава 25, часть 2. Тьма, зародившаяся в тени имперской столицы, протягивает щупальца вглубь Северного Королевства. Угроза для революции растет вместе с тьмой. Ее необходимо уничтожить, пока не стало поздно. И что это такое? Один из основных лидеров революционного движения отложил бумагу и недоуменно потер ус. «Предсказание, мой лорд», — ответил ему тот, кто доставил записанное пророчество. «Видения будущего туманны, но они не раз спасали наше движение от угроз. Я знаю», — кивнул хозяин кабинета, — «но я предпочитаю более конкретные донесения. Человек, который сильно рисковал, дабы доставить своему господину базовое пророчество, без толкований, искажающих истину в ту или иную сторону, на это лишь поклонился, не показывая своего недовольства. Тем не менее, реакция не укрылась от революционного вождя. «Ты хорошо справился и заслуживаешь награды. Можешь идти». Обрадованный подчиненный еще раз поклонился и вышел. Повелитель же задумался. Очевидно, что тенью имперской столицы является служба разведки, а тьма – наивысшая точка концентрации тени, то есть ядро имперских шпионов. Сайкю. Все разумные командиры, посвященные в подноготную их движение, прекрасно понимали. Хитрый лис рано или поздно заметит, что у его ручной зверушки появились настоящие когти и острые зубы, после чего начнет подлинное противостояние, а не показное, как сейчас. Хотелось бы, чтобы он заигрался сильнее и очнулся, когда освободительная армия придет под стены столицы. Но и сейчас революция уже достаточно прочно встала на ноги, чтобы ее нельзя было легко свалить. Но угроза растет, и в пророчестве упомянуты щупальца, протянутые вглубь Северного Королевства. Конечно, это могут оказаться западные союзники, которые будут мило улыбаться, лишь пока им по пути, а после не преминут неожиданно ударить в спину. Но судя по контексту, щупальца родственны тьме, а значит, принадлежат Сайкю. Он слышал о восходящей звезде боевого крыла разведки, младшей сестре Аками из ночного рейда. Скорее всего, щупальца – это она и ее люди. И если на труповодку ему было плевать, когда придет пора, с ней разберутся головорезы на джинды, не зря же он ее подкармливает и прикрывает от недоброжелателей. То вот Сайкю. Ночной рейд, вероятно, справится с такой миссией, но работать тихо и без следов они не умеют. Обострять же противостояние с империей, выводя его на уровень горячего конфликта, пока не хотелось. Еще не все готово. Быть может, стоит присмотреться к врагам главы разведки с тем, чтобы подтолкнуть кого-то из них к покушению. Возможно, еще придется потратить дополнительные усилия и ресурсы, дабы способствовать успеху этого благого начинания. Аккуратно, разумеется, чтобы не осталось концов, ведущих к доброхотам. В идеале, оставив парочку ложных следов. Если все сделать чисто, то даже в случае неудачи с устранением министров цепится в шеи своих, многочисленных, к счастью, заклятых друзей, а в сторону революционной армии не посмотрит. Но все же растущая угроза, это не только Сайкю. Молодую поросль под его началом тоже не лишне подрезать. В конце концов, мозг, лишенный рук, бессилен. К сожалению, убийц подходящего класса, если не считать подчиненных амбициозной и своевольной наджинды у него, да и у освобождения в целом, нет. Однако союзники из южан уже давно роют землю копытом, алкая крови имперцев и их золота. Так почему бы не подтолкнуть их скооперироваться с северянами, тем более что к ним засылали гонцов. В тот раз северяне предложили слишком мало, да и в победу Сейки никто из осведомленных не верил, ведь она никому не нужна, всем вовлеченным хватит и того, чтобы они с империей друг друга обескровили. Поэтому посланцы отбыли ни с чем. Но если будущее начинает меняться в неблагоприятную сторону, то не помешает сделать так, чтобы этому воспрепятствовать. Желательно чужими руками и с прибылью для себя. Так что идея – отправить неугомонных, вздорных и жадных южан вместе с этим гнилым куском дерьма, подчиняющим монстров и жрущим людей, с каждой минутой казалось все привлекательнее. Того, что подлый, хитрый и жестокий южанин, который любит выставлять на первый план привлекающую внимание, подчиненную паразитическим монстрам марионетку, может там погибнуть или, тем более, оказаться в рядах нежити труповодки, революционный лорд не верил. Как бы ее ни хвалили, соплюха просто годами и опытом не доросла до того, чтобы тягаться с червивым уродом, настоящую личность которого даже его соплеменники не знают. Максимум, зараженную паразитами марионетку убьет, или нескольких. Решено. Осталось устроить все так, чтобы все высказались за отправку заклятых южных друзей на союзническую миссию. Пусть их отмороженные воители садятся на монстров, честно скажем, изрядно напрягающих всех жителей близлежащих поселений юго-востока, и отправляются утолять свою жажду крови и трофеев. Заодно они, быть может, ха-ха, остынут. А серьезные люди, пока дестабилизирующий фактор исчезнет, наладят вертикали управления и решат прочие проблемы, которые, как и деньги, любят тишину. «Не, ну ты видела?» «Видела», — воскликнул возбужденный Кей, когда падшие ушли. «Вот это мудаки! Хотели нас нагнуть! Нас! Тоже мне, тройка надутых тейгуносцев! И кто кого в итоге отметелил?» а потом поставил в позу. «А, мы, кто красавчики? Мы красавчики, не мы, а я, красавчик. Тебя, ставшего инициатором конфликта, эта троица взяла бы тепленьким, а потом устроила беззащитному телу одного острослова так им желаемую встречу с любвеобильными тентаклями. Эй!» – возмутился шутник, которому помешали купаться в лучах собственного великолепия. «Залюби меня, тентакли, это присказка, а не пожелание. Не надо мне тут передергивать. И ты же сама говорила, что я правильно поступил, когда спас девчонку от мелкого говнюка. Разве нет? И по бубенцам я ему просадил четко. Даром, что у него артефактная дуделка, а у меня один только великолепный я. Не будь колючкой, сестренка. Дай своему лучшему другу порадоваться. Радуйся, соглашаюсь я. Но учти, подобного сорта личности очень мстительны, так что твоего удара мелкий говнюк не забудет. Теперь у тебя появился шанс заснуть, а потом проснуться в дешевом борделе для любителей мальчиков. В качестве главной местной звезды, хе-хе, тьфу на тебя, куромичи, аж передернулся парень. Обладая хорошим воображением и понимая собственные пределы, он прекрасно представлял, насколько подобный исход близок к реальности. Злая ты, все настроение убила, тиранша и деспот, правильно, нечего пародировать жабу и раздуваться от важности, не то лопнешь. Лучше настраивайся на то, чтобы стать сильнее, научиться засекать чужеродные воздействия и противостоять им. Максимально занудным тоном начинаю поучать моментально скисшего товарища. Мне не нравится, что у нас лишь один мастер в отряде, так что поднажми. Будешь самостоятельно отстаивать собственные, хех, тылы, а не вынуждать бедную меня сначала их созерцать, потом работать будильником, а затем ввязываться в драку. Короче говоря, с тебя большой и вкусный тортик. Кий на это лишь покривился, но макнули мы их знатно, так и не выдерживаю и с улыбкой поднимаю ладонь. Точно, сестричка. Моментально ухмыльнулся парень и ударил своей пятерней по моей ладони. Будут теперь знать, кто тут самый крутой на районе. Подготовлю самый обалденный торт из всех, чтоб ты аж подобрела. Увидев привлеченного голосами помятого официанта, Кий ненадолго прервался, дабы замять небольшой погром. Драка могущественных одаренных, пусть и несерьезная, не могла обойтись без последствий, так что за побитый паркет, сломанные столики и стекла, выбитые ударными волнами, пришлось заплатить и сделать заказ. Когда с этим было покончено, он вернулся и задал вопрос, порожденный услышанными в моих словах нотками тревоги. «А что насчет недостатка мастеров в отряде? Беспокоишься за наших в Скаре или тех, кто остался в столице? Больше за тех, кто в Скаре. Что-то мне не нравится, только никак не пойму, что». «Никаких фактов, но прошлый раз я испытывала подобное, когда убили мастера Джона. Не знаю», откинувшись на спинку стула, задумчиво потираю переносицу, «наверное, стоило не напрашиваться в компанию Каздес и местным воякам, а потратить время на перелет к нашим. А в чем проблема? Не ты ли мне рассказывала, что твоя птичка способна добраться до соседнего города за пару минут? Нам лететь дальше, но, если забить на реакцию местных и пробежаться по крышам до ближайшего пустыря, то в 15 минут по-любому уложимся. Направление на своего небесного ската ты чуешь, так что не заблудимся. Давай, позавтракаем, по чаю и погнали. Если все хорошо, то просто оставишь там меня для подстраховки, а сама вернешься. Но тогда потом с тебя подробный рассказ о встрече с этой твоей сладкой мороженкой. Хи-хи, мороженкой еще и сладкой. Не сдержавшись, я словно обычная девочка-подросток захихикала от нарисованной услужливым воображением картины ледяной смерти в обличии сладкой девочки-мороженки. Даже не хочу знать, какими путями ходили твои мысли, что породили такое прозвище. Знаю, что самыми пошлыми, снисходящей с лица улыбкой качаю головой. Да-да, куромичи, правильно, списывай все на друга пошляка, покивал брюнет. В мыслях, которые заставили кое-кого глупо захихикать и заблестеть глазками, тоже я виноват. А кто подсадил меня на хентайную мангу? Правильно Натал говорил, не общайся с Кейли, он тебя плохому научит. На том стоим. Шутник раздулся от важности, будто выслушал приятную похвалу. А, безнадежный взмах рукой, все с тобой понятно. Пропащий человек, только приездес, если пересечемся, ничего из своего репертуара ляпнуть не вздумай. Ненадолго замолкаю, ожидая, пока появившийся официант расставит наш заказ и снова удалится. Кий в это время с видом усердного, но глуповатого солдата, принявшего к исполнению приказ командира, молча выпучил глаза и ударил кулаком в левую сторону груди. клоун. Когда официант ушел, я, не став комментировать пантомиму сокомандника, вернулась к серьезным вопросам. Но навестить наших – идея правильная. Так и поступим. Спасибо за подсказку. Можешь уменьшить размер тортика, который ты мне должен, на пару процентов. Перелет до места расположения коврика, поиск ребят, кои, естественно, не проводили все свое время рядом с небесным скатом, а также последовавший за этим разговор с командой не ознаменовались ничем необычным. Дела у соратников шли неплохо. Да, возникли некоторые проблемы и трения с противниками и союзниками среди уполномоченных лиц в регионе. Но Берс, Мартин и их ближний круг, как главные поставщики разного рода каверс, пока притихли и неприятности не доставляли. Все еще шли чистки всяких сомнительных организаций и проверки имевших подозрительные контакты чиновников с дельцами. К сожалению, трогать крышу вышеозначенных сомнительных личностей и организаций до того, как я вернусь вместе с полученными от Неймана бумагами, а сам глава разведки Северного региона начнет мстить бывшим покровителям и коллегам-предателям, возможным не представлялось. Экс-наместник и компания, уверенные в своей безопасности, развлекались в своих резиденциях в центральном городе провинции, а мои подчиненные были вынуждены обитать за городом, дабы не мозолить глаза, хотя и не сказать, что они расположились без комфорта. Небесный же скат, используемый в качестве относительно быстрого и сверхмобильного транспорта, нивелировал большую часть связанных с расстоянием неудобств. По словам Хана, который временно исполнял обязанности командира сводной команды, такая отдаленность в чем-то оказалась даже полезной. Пару раз ребятам приходилось делать тайные, почти что боевые вылеты в обратную от линии фронта сторону, дабы оказать силовую поддержку союзникам или помочь исчезнуть, попасть в очень несчастный случай их слишком громким и надоедливым противником. Тогда отдаленное местоположение помогло с легкостью отбиться от надуманных обвинений в сторону столичных убийц, которых даже не было в городе. В общем, рутина и сопутствующий ей уровень неприятности из разряда «не зевай и не укусит». Я бы еще поболтала, однако времени на обсуждение подробностей с ответственным ханом и пикировку заигрывания с крутящейся вокруг вертихвосткой сеной у меня, увы, не имелось. Так что, сообщив ребятам некоторые из могущих пригодиться данных, полученных мною от обращенного в марионетку главы разведки, а также получив прощальный поцелуй в щечку от довольной собой проныры, я отбыла обратно. Ну, и усиление в лице Кейли тоже им оставила. Должна заметить, что заместитель оказался прав. Перелет туда и обратно занял достаточно мало времени, чтобы до появления гонца от СДС мне удалось вернуться, подняться в номер, принять душ, прихорошиться и вновь спуститься в несколько пострадавший ресторанный зал, дабы умять второй завтрак и выпить чашечку кофе с десертом. Или, что вероятнее, Ривер решил меня промариновать в ожидании и задержать человека с сообщением. Все же солдатик появился не через час, как договаривались, а чуть больше, чем через полтора. В любом случае обернуться до скорой обратно получилось очень быстро. Правда, потом придется объясняться с местными, что это за монстра ранга, напугав зенитчиков, появился чуть ли не в центре города и улетел, а потом обратно прилетел. Причем еще увернулся от выпущенных в него снарядов и бесследно исчез. Ага, учитывая то, как Раух выступила во время разгона восточного армейского корпуса северян, минимум сотни убитых и тысячи искалеченных ударными волнами рядовых, а также десятки выбывших одаренных разных рангов до воинов включительно, вполне вероятно, что недоумение по данному поводу станут мне высказывать громко и матерно, ибо чистота кое-чьих штанов могла пострадать. Что ж, потерплю. Собственное спокойствие и уверенность в способности ребят вместе встретить почти любую угрозу, как по мне, дороже. Касаемо СДС, ледяная смерть внушала, во всех смыслах, голой мощи в ней было столько, что и иные монстры позавидуют. Внешность опять же, и фигура, и лицо, и манера держаться. Ух, не могу сказать, что влюбилась с первого взгляда, не тот у меня тип характера. Однако стоит признать, что повелительница льда сумела произвести преизрядное впечатление. Нравятся мне девушки подобного типажа, сильные, умные и уверенные в себе. А если совместить это с ее могуществом? Хочу, чтобы она стала моей. Полыхнуло внутри яркое и отнюдь не светлое желание. Сама ледяная смерть тоже смотрела на меня с похожим, не без хищных ноток, интересом. Я слышала, что ты в одиночку разгромила 20-тысячную армию. Это так? После ритуала знакомства спросила довольная произведенным эффектом СДС. Да, очень красивая девушка, хорошо знающая себе цену, в своем пошитом по фигуре, слишком коротком и легком для стоящих морозов пальто, идеально очерчивающем все изгибы осанистого стана, а также открывающим отличный вид на длинные ноги, затянутые в высокие снежно-белые сапоги, она так и притягивала внимание. У меня впервые за долгое время даже появились мысли насчет наших с сестрой условно свободных отношений, и вполне вписывающиеся в них интрижки с такой очаровательной манифестацией социал-дарвинизма. Да, не слишком серьезные. Вряд ли мне на этом фронте что-то обломится, по крайней мере, наблюдаемый интерес, вернее, его направленность, не очень обнадеживал в этом плане. Но все же, с тяжелой шпагой на боку, уверенно стоящая на фоне штабного здания с его типично монументальной архитектурой, излучающая пусть женственную, но суровость, ледяная смерть смотрелась так, словно сошла с агитационного плаката. То есть игривые искры в глазах отсутствовали, как и реакция на мои приправленные капелькой деэмпатии попытки стрелять глазами. Пусть последние и не остались незамеченными. Печально. Впрочем, я попыталась, теперь мое сердце спокойно, а сделать ее своей всегда можно и иным способом. Полностью своей, не совсем, отвечаю вслух, усилием воли подавляя активизировавшееся влияние тейгу. Помимо меня и марионеток, участвовали мои подчиненные и парни генерала Джона. А как же та история про одиночное вторжение в лагерь Восточного корпуса и призванную в его центре Гидру? Мне солгали? Ах, это... Нет, такое действительно было. Правда, я удивлена тем, как быстро разошлись слухи. И справедливости ради должна заметить, что я не вторгалась в лагерь. Местные растяпы настолько, хех, преисполнились, что хватило и того, чтобы просто замаскироваться под деревенскую девчонку и назваться посыльной от убитого капитана уничтоженной разведроты. Дальше меня любезно привели на допрос практически в центр того передвижного цирка. Появление печеньки всего лишь стало завершающим мазком для этой картины цирка неудачников на выезде. Не удержавшись, хихикнула я. Печеньки, в голосе послышалось замешанное на интересе удивление, моей гидры. Изначально я назвала ее печеньковозом. Люблю сладости, а монстр, способный носить их, да и не только их, во время дальних походов, весьма ценное приобретение, генерал кивнула, признавая пользу грузопассажирского боевого монстра. Но это милое и весьма игривое создание, явно девочка. Поэтому она оказалась переименована в печеньку. Тут нас прервал какой-то офицер, сообщивший, что штабное заседание уже начинается, ждут только здесь. Та коротко сказала, что скоро будет и вернулась к нашей беседе. Это создание достаточно сильное, если сумело нанести такой ущерб. Сейчас у нас нет времени, но я бы хотела лично оценить правдивость слухов о тебе и твоих существах. Ничего не имею против идеи познакомиться поближе, улыбаюсь, глядя в льдисто-голубые глаза опасной и притягательной девушки. Я тоже слышала множество сплетен и слухов о тебе, и здесь, где ты хочешь встретиться. Ведь не в ресторане за ужином и бокалом вина. Полагаю, нет. Сперва мы отправимся на загородный полигон. Я должна убедиться, что ты достаточно сильна, сказала внеранговая воительница, сначала разрушив мои надежды на более тесное знакомство, а потом подстегнув их обещанием. После чего генерал резко развернулась и последовала в зал к остальным собравшимся. Только длинные голубые волосы эффектно взметнулись. «Достаточно сильна, чтобы общаться с тобой на равных и принимать от тебя приглашения», легко читалось в ее словах. «Что же, я сама поставила разговор в те рамки, которые приведут к подобному финалу. Осталось не сплоховать во время практической части плана и показать, что одна некроманси действительно достойна говорить на равных с одной из двух внерангов империи, придерживающейся философии силы. И тогда кто знает, может и впрямь получится склонить произведшую такое впечатление голубовласую воительницу ко всякому разному интересному». Выбравшись из кареты, я огляделась вокруг. Ставший местом нашего свидания загородный полигон представлял собой обычную ровную, но местами потрепанную, судя по виднеющимся кое-где ледяным глыбам, не без участия здесь, площадку примерно километрового радиуса, за которой начиналась заснеженная равнина, что ближе к горизонту сменялась холмами и лесом. Неплохо, удовлетворенно констатирую, есть где разгуляться, даже стегу. Да, согласилась вышедшая за мной здесь, вместе с которой мы коротали время пути за легкой беседой. О чем говорили? Уж точно не о заседании штаба. Это пустопорожняя говорильня, совмещенная с базарной склокой, оказалась настолько скучной, что не то что я, опрометчиво напросившаяся послушать, но даже вроде как привычная здесь заскучала. 15 минут обсуждения общей стратегии, где опять же даже я не увидела ничего нового и прорывного, и в 10 раз больше времени на препирательство о том, кто пойдет на наиболее опасное направление, кто получит лучшие снабжения и так далее. А потом началась свара насчет существующих, но лишь на бумаге боеприпасов, винтовок, сапогов, подштанников и так далее, с последующим выяснением виноватых, крайних и вот этим всем. Даже вспоминать не хочу. Потерянные часы жизни. И как только здесь такое регулярно терпит, при ее-то характере, может, использует тайную технику заморозки эмоций, я б не удивилась. Но вернемся к куда более приятному и интересному общению во время поездки. Сначала обсудили последние новости о бесчинствах Сейки, сойдясь на том, что недолго ему осталось. Затем не без интереса поговорили насчет дошедших до нас известий о странных движениях на землях южан и ныне занятых юго-восточных окраинах империи. Уж не второй ли фронт они собираются открыть? Ну, а потом, когда и эта тема себя исчерпала, мы на севере, так что в ближайшее время подраться с темнокожими дикарями все равно вряд ли удастся, не без моего незаметного влияния погрузились в околофилософские пучины. Стали говорить о смысле таких словосочетаний, как меньшее зло и необходимая жестокость. Применительно к военным и разведчикам, ага, было весьма занимательно оказаться на стороне, отстаивающей добро и милосердие. С моими-то воззрениями на жизнь, преимущественно находящимися между упорядоченно злыми и нейтральными. Но, как говорится, все познается в сравнении. Ледяная смерть и впрямь оказалась очень суровой девушкой, хоть и не без понимания рациональности тех или иных милосердных поступков. Социопатка, любит сражаться и доминировать, не лишена садистских наклонностей. Но мировоззрение, как и мое, находится где-то между нейтрально злым и упорядоченно злым. Недолбанутая хаоситка какая, умна, способна понять чужую точку зрения. Пусть в большинстве случаев это отнюдь не означает принять. В общем, можно работать. Если не провалить кульминационный этап первичной вербовки первичного знакомства, то есть, и удовлетворить девушку в поединке, устояв под ее напором и не слившись с позором. Иначе дальше говорить станет ни о чем. Мне это место тоже понравилось, продолжила неведающая о моих мыслях на ее счет и пребывающая в отличном расположении духа повелительница льда. Там к западу есть проточный водоем. Поэтому оно подходит и для тренировок с ривером. Он пока не умеет создавать воду, только управлять ею. Но я думаю, что под моим руководством он рано или поздно сможет прорвать этот барьер. Госпожа Издес, тут же нарисовался вышеозначенный, что всем своим видом выражал полную достоинство обиду за то, что объект его вожделения и восхищения решил ехать не рядом с ним, а с какой-то там. Забавный ревнивец, судя по эмоциям, долетающим от спутницы, она тоже так считала. Ледяная смерть отлично знала, какие чувства испытывает к ней слишком старый и слишком слабый для нее ривер, но делала вид, что не видит их в упор. Опальный генерал же не осмеливался заявить о подобном напрямую, всячески угождая госпоже и подспудно страдая от неразделенной любви. Действительно садистка, хе-хе. Пока ривер наводил суету, руководя обустройством места будущего поединка, а также докучал своей госпоже вопросами о его правилах, я размышлял об оптимальном варианте действия и имеющихся ресурсах. Судя по всему, Издес желала для начала размяться, используя исключительно клинки и общедоступные техники. Если так посмотреть, сие весьма хорошо. Меня не попытаются сходу смести ледяным цунами, размазать 50-метровым ледяным метеоритом или насадить на бревнообразный кол. Но если прикинуть по-иному, не очень. Многие мои трюки при таком формате тоже остаются не у дел. Я ведь некромант-призыватель. Это при том, что, учитывая чудовищный энергетический потенциал противницы, она, по меньшей мере, не уступит Акаме под влиянием фальшивой козырной карты Мурасами. Не то чтобы данный уровень для меня недостижим. Достижим, но ненадолго. И последствия. В условиях идущей войны и смутного, непонятно откуда идущего беспокойства, взять и повредить энергетику, а потом слечь минимум на неделю, это если перевести на лечение все запасы собственной праны, а сверху вытянуть жизнь минимум из пары десятков смертников. Нет, не вариант. С другой стороны, я знаю, что моя соперница склонна недооценивать противников и сражаться в полсилы. Если нанести ей поражение до того, как эта машина смерти станет серьезной, то этого, вероятно, будет вполне достаточно, чтобы добиться, если не уважения, то ровного отношения, без пренебрежения к не по рангу наглые слабочки. Моя версия из альтернативного будущего подтвердит, ведь канонная Курами вполне успешно смогла достать ледяную смерть во время сверхблизкого, знакомства только-только образованного отряда егерей с его главой. Конечно, в нынешней ситуации, в отличие от той, нет массовки, которая могла бы отвлечь цель, но я, смею надеяться, малость сильнее той своей версии, а кроме того, имею несколько трюков в запасе. Посмотрим, как сложится. Естественно, я не стала спускать свободные минутки на одни лишь умствования. Открыто разминаться не позволяло желание пофорсить. Пиздец ведь не разминается, поэтому разогрев мышц происходил путем их попеременного напряжения и расслабления. Не совсем то, что нужно. Связки так особо не разогреешь, но учитывая духовную силу и некоторые способности к метаморфизму, сойдет. Что до энергетики, то мне давно не требовались какие-либо телодвижения, дабы на нее влиять. Зачем, если можно разогнать разум и работать напрямую? Короче говоря, когда голубовласая воительница, раздраженная поднимаемой навязчивым приближенным бурей в стакане, подошла ко мне и предложила не заморачиваться и сражаться по упрощенным правилам, с минимумом запретов и боевым, неприкрытым накладками оружием, одна некроманси находилась если не на пике возможной формы, то близко. Пусть я не пришла в восторг от несколько повысившегося градуса риска и понизившейся комфортности боя, придется сдерживать удары, а не лупить, как привыкла, но согласилась. В конце концов, накладок на лезвие у и здесь не имелось, а тренировочный клинок, способный выдержать нагрузки будущей схватки, найти ничуть не проще. Солдафанка, мысленно насмешничала я, пригласила, понимаешь, девушку на свидание, а как до дела дошло, так она, оказывается, не подготовилась. Получить травму или погибнуть я не боялась, с освоенными навыками самолечения даже дырка в сердце или, возможно, голове меня не убьет, да и противница владеет оружием достаточно хорошо, чтобы не допускать подобных ошибок. Но теоретическая возможность устранить потенциальную угрозу здесь и сейчас, с тем, чтобы добавить ее в коллекцию, изрядно веселила и будоражила кровь. Даже несмотря на то, что делать этого я по множеству причин не собиралась. Встав на расчищенной площадке, мы со здесь отсалютовали друг другу оружием и одновременно ускорились. Ну, понеслась. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. На клиффхангере. Добродело, если кому-то не терпится увидеть продолжение, то вы знаете где искать. И благодаря инфляции даже не по цене половинки шаурмы, а всего лишь ее трети. Глава 25, часть 3. Пиздеса и ее молодая противница словно в причудливом танце кружили друг против друга, периодически намечая ложные, и не совсем, атаки, безуспешно пытаясь заставить оппонентку допустить ошибку и раскрыться. Женщина с удовлетворением признала, что противостоящая ей миниатюрная убийца уже оправдала часть возлагаемых на нее ожиданий, устояв под первым натиском и даже успевая контратаковать. Ривер тоже так мог, но лишь за счет своего знакомства со стилем ледяной смерти и предельного напряжения сил, а эта молоденькая брюнетка, ранее бросавшая на нее взгляды, живо напомнившая юную Мэру Эарбург, держалась так, будто она, как и здесь, задействует лишь малую часть своих настоящих способностей, да и ее стиль нечто незнакомое, пусть и стоящее на узнаваемой базе, явно личная разработка, и весьма эффективная, позволяющая скатанной держаться против шпаги здесь, заточенной именно на поединке с другими воителями.